Глава четвертая. Бедняжка Юлия. Надо полагать, директор кадетского корпуса генерал-майор Барковский мог себе позволить занять великолепные апартаменты в самом трехэтажном здании кадетского корпуса в Нижегородском Кремле. Однако его сиятельство, граф Александр Юльевич, предпочел занять принадлежащий городу небольшой симпатичный особняк с мансардой, расположенный на набережной Оки. На первом этаже дома проживали сам генерал с супругой Амалией Романовной, там же находились зала, столовая и девичья комната. Второй этаж занимали Юлия и ее горничная Евпраксия Архипова. Окна из комнат выходили на набережную. В мансарде жил лакей Барковских Григорий Померанцев. Правда, жил это громко сказано. В мансарду он приходил только спать. 28 июля Александр Юльевич и Амалия Романовна, вернувшись из театра, где давали оперу «Безе Кармен» с участием гастролирующих солистов Его Величества Четы Фигнер, попили чай и в первом часу ночи улеглись спать. Следом за ними, заперев двери коридора, легла горничная Евпраксия, убедившись, что Юлия Александровна тоже легла почивать, а стало быть, более никаких распоряжений от нее не последует. То, что случилось далее, известно со слов потерпевшей и частично из показаний свидетельницы Евпраксии Архиповой. Во втором часу ночи чутко спящая Юлия услышала звук выдавленного стекла. Приподнявшись на своей постели, она увидела при лунном свете, как в разбитое окно просунулась рука и отодвинула оконную задвижку. Затем окно распахнулось, и в комнату влез некто в плаще с повязанным вокруг шеи платком, закрывающим лицо до носа и ушей. Оказавшись в комнате, незнакомец заслонил собой дверь, ведущую в комнату горничной Архиповой, затем быстро обернулся и накинул на дверь крючок. Этого времени хватило, чтобы Юлия вскочила с кровати, схватила стул и заслонилась им как щитом. Девушка не закричала, не стала звать на помощь. Очевидно, от увиденного зрелища ее просто парализовал страх. В минуты наивысшего потрясения такое случается. Тем временем незнакомец с угрожающим видом стал наступать на Юлию, затем глухо произнес: «Я пришел отомстить». После этой фразы незваный ночной гость бешеным зверем бросился на бедную девушку, вырвал у нее из рук стул, которым она пыталась защититься, повалил на пол, придавив своим телом, и стал ожесточенно срывать с нее ночную сорочку. Юлия как могла сопротивлялась, но силы были слишком неравные. Незнакомец достал из кармана плаща платок и обвязал его вокруг шеи девушки настолько сильно, что лишил ее возможности не только кричать, но даже издавать какие-либо звуки, после чего стал наносить Юле удары по груди, животу, по ногам и рукам, даже укусил за кисть правой руки. Как раз в этот момент полы плаща распахнулись, и Юлия заметила темно-зеленый военный мундир. «Я поклялся, что отомщу. Ваш отец позволил себе обращаться со мною как с лакеем. Что ж, теперь я с вами буду обращаться как лакей». После этих слов незнакомец впал в крайнюю ярость, достал из кармана что-то похожее на нож и нанес им несколько ударов по ногам и бедрам девушки. «На тебе, на!» — в запале несколько раз повторил он. При этом ткань, закрывающая половину лица злоумышленника, сползла на его подбородок. Юля узнала злобно оскалившегося поручика Скоробеева. Платок на шее барышни немного ослаб и позволил ей завопить. Тотчас после крика в дверь, соединяющую ее комнату с комнатой горничной, постучали и раздался голос Евпраксии. «Барышня! Барышня, что с вами?» «Помогите!» — снова получилось крикнуть у Юлии. Горничная стала ломиться в дверь. Одна из петель запора вот-вот готова была отлететь. Увидев это, поручик Скоробеев, поправивший к тому времени платок на лице, произнес: «Покуда с вас довольно», после чего положил на комод письмо и вылез в окно, крикнув кому-то верно своему сообщнику: «Держи!». Когда Евпраксия, сорвав петлю, что держала крючок, наконец ворвалась в комнату Юлии, она увидела, что барышня лежит на полу без сознания. «Она была вся такая безжизненная», — показывала на допросе горничная Архипова. «Мне даже показалось поначалу, что она не дышит. Ночная рубашка порвана, пятна крови на ней и на полу, шея вокруг туго обвязана платком. Но нет, она дышала мелко, так почти незаметно. Потом я принялась ее сильно тормошить, что оказалось бесполезным. Барышня продолжала лежать без чувств. Тогда я сбегала за уксусом и дала ей понюхать. Она вздохнула, поморщилась и пришла в себя. Бедная несчастная девушка. Поначалу она не могла говорить, спазмы еще держали ее за горло. Когда горничная предложила позвать родителей, Юлия отрицательно покачала головой, после чего тихо и с видимым усилием произнесла: «Не стоит их будить, утром я им все расскажу сама». «А мне вы расскажете, что с вами произошло?» — спросила Евпраксия Архипова. «Да, ты ведь моя спасительница», — ответила Юлия благодарно. «Если бы не ты, он бы бесчестил меня или даже убил». Когда она произнесла эти слова, так слезы ручьем потекли из ее глаз. Барышня закрыла лицо руками и с полминуты просидела в таком положении, потом поднялась с пола, присела на кровать и рассказала мне все, что произошло. «Это было ужасно», — показывала на допросе Евпраксия Архипова. Горничная обработала раны Юлии и уложила ее в постель. Но уснуть девушке так и не удалось. Пережитая этой ночью не давала покоя. Утром горничная обо всем рассказала родителям Юлии. Встревоженные, они устремились в ее комнату и застали дочь в разорванной рубашке, стоящую у окна. На набережной она увидела прогуливающегося поручика Скоробеева, поглядывающего на ее окна со зловещей улыбкой. Злоумышленник даже насмешливо поклонился, заприметив ее в оконном проеме. Девушка в страхе отпрянула от окна. «Он там, там!» — нервически воскликнула Юлия, указывая на окно. Но когда генерал Барковский подошел к окну, набережная была уже пуста. Александр Юльевич и Амалия Романовна были очень обеспокоены состоянием дочери и не очень удивились, узнав, что виновником столь гнусного и омерзительного преступления явился поручик Скоробеев. Однако на семейном совете решили не придавать огласке произошедшее. Поведение родителей было вполне объяснимо, существовали светские условности, которые могли бросить тень на репутацию девушки, что в дальнейшем лишило бы ее выгодной партии. Тут Юлия вспомнила о письме, оставленном Скоробеевым. Оно так и лежало на комоде, адресовано оно было Амалии Романовне. «Сударыня, это вы являетесь истинной виновницей преступления, свершившегося этой ночью в комнате вашей дочери. Преступление, назначенного осквернить самое чистое, самое невинное существо на всем свете. Я вас любил, сударыня, я вас боготворил. А что получил взамен своим чувствам? Ваше презрение. Теперь и я вас ненавижу и предоставляю вам, в свою очередь, право на ненависть. Однажды я попросил вас о встрече, но вы не соизволили откликнуться на мой призыв, предпочтя на весь день запереться в своей комнате. Как видите, благодаря моим осведомителям я все знаю про вас, равно как и про то, что творится в вашем доме. Вам не скрыться от меня, как и вашей дочери, о бесчестии которой скоро узнают все. Виталий С. Не было никаких сомнений, что письмо написал именно тот, кто совсем недавно измывался над Юлией, иначе поручик Скоробеев. Только какая ему надобность так по-глупому выдавать себя? На следующий день поручик Депрейс получил от Скоробеева письмо с явным вызовом. «Вы совершенный негодяй, поручик», — говорилось в письме. «Другой бы на вашем месте предпочел немедля смыть полученные обиды кровью. Вы же предпочли вымарать меня гнусной ложью перед генералом. Так мог поступить только трус. Знаете, поручик, при первой же нашей встрече я буду вынужден дать вам пощечину. Посмотрим, как вы поступите далее». Разумеется, после получения письма, оскорбляющего лично его, Анатолий Владимирович посчитал себя свободным от данного генералу Барковскому обещания и принял вызов Скоробеева. Секунданты Дебрейса и Скоробеева предприняли попытку их примирить, но из этого ничего не вышло. Поручик Дебрейс негодовал от полученных оскорблений и жаждал мщения. Скоробеев же отказаться от дуэли попросту не мог, поскольку являлся ее инициатором. Он только попросил Депрейса показать ему письмо, им написанное. Когда Анатолий Владимирович дал Скоробееву письмо, тот стал читать его вслух, запинаясь, что вызвало смех Депрейса и его язвительное замечание. «Что, поручик, не узнаете свою руку? Да будет вам тут перед нами комедию ломать!» «Это письмо писал не я», — заявил Скоробеев и быстро добавил, чтобы его не поняли превратно. «Но это отнюдь не означает, что я прошу примирения. В какой-то момент я почувствовал усталость. Дело представлялось мне крайне запутанным. Ниточка находилась где-то в середине клубка, ухватить ее не было возможности. Отвлекшись от чтения, я снова поднял глаза на сидящего в кресле судебного следователя Горемыкина. «Как вы думаете, зачем Скоробеев перед дуэлью попросил Депрейса показать ему письмо, и почему заявил, что он не писал его?» «Полагаю, что это был такой хитрый ход», — не сразу ответил старый служака. «Мол, я ни в чем не виноват, и никакого оскорбительного письма, являющегося практически вызовом на дуэль, не присылал. Но как человек чести принужден следовать сложившимся обстоятельствам». «Но все это слишком уж как-то театрально. Вы не находите?» — поинтересовался я. «Нахожу», — чуть подумав, ответил Николай Хрисанфович. И добавил. «Вообще, в этом деле, как вы верно заметили, имеется некая театральность, игра на публику. Водевиль, если хотите, и привносит ее именно Виталий Ильич Скоробеев». «Зачем, как вы думаете?» — посмотрел я на орденоносного судебного следователя. «Полагаю, в ваше намерение входит допрос Скоробеева», — вопросом на вопрос ответил Горемыкин. «Входит», — констатировал я. «Ну вот у него и спросите». Дуэль состоялась на следующий день после получения поручиком Депрейсом оскорбительного письма, подписанного В.И.С. Анатолию Депрейсу не повезло, Скоробеев прострелил ему плечо. Уже раненый, морщась от боли, Депрейс попросил Скоробеева признаться, что оскорбительное письмо ему и все письма семейству Барковских писал именно он. «И тогда все будет забыто», — добавил Депрейс. На что Скоробеев холодно ответил: «Никогда». «Но тогда я буду преследовать вас по суду», — пообещал поручик Депрейс. «И тогда посмотрим, насколько далеко зайдет ваша настойчивость в отрицании очевидного». «Как вам будет угодно», — резко ответил Скоробеев и добавил. «Я буду только рад этому». Однако Виталию Скоробееву очень не хотелось, чтобы состоялось судебное разбирательство, которое при любом раскладе затронет его честь. Клятвенное обещание, данное родителю в том, что никогда более он не опорочит своими поступками фамилию, будет нарушено. Поручик Скоробеев был вынужден обратиться к ротному командиру капитана Сургучеву и попросить его стать посредником в переговорах между ним и поручиком Депрейсом. Капитан согласие дал и после службы немедленно отправился в лазарет к находящемуся на излечении Анатолию Депрейсу. Капитан передал ему слова Скоробеева. «Поручик Скоробеев весьма сожалеет, что вы получили столь дерзкое письмо, к которому он не имеет никакого отношения». Анатолий Депрейс от этих слов попросту отмахнулся и сказал, что судебного разбирательства не последует единственно в том случае, если господин поручик Скоробеев найдет в себе мужество сделать письменное признание в авторстве известных ему писем. В тот же день капитан Сургучев передал поручику Депрейсу письмо Скоробеева следующего содержания. «Господин поручик, в всем деле все складывается супротив меня, и имеющиеся факты совершенно меня подавят и уничтожат, если я буду привлечен вами к суду. Во имя спокойствия своей фамилии, честь которой будет поколеблена предстоящим судебным процессом, я считаю себя обязанным признать, что являюсь автором злополучного письма, полученного вами и вызвавшего случившийся между нами поединок. Я чистосердечно раскаиваюсь в произошедшем и отказываюсь от всех оскорбительных и поносящих вас слов и выражений, написанных мною в ваш адрес. Примите уверение в искреннем к вам уважении и позвольте надеяться на ваше великодушное прощение и молчание обо всем произошедшем». Однако Депрейса такое разрешение вопроса не устроило, и он, чувствуя, что инициатива, как в шахматах, теперь на его стороне, продолжил диктовать условия. «А вы, поручик, можете надеяться на мое молчание лишь в том случае, если письменно объявите себя автором анонимных писем, адресованных генералу Барковскому, его супруге и дочери. И я требую, чтобы вы сегодня же подали рапорт об увольнении в отставку», — так ответил на письмо Скоробеева поручик Депрейс. Естественно, через капитана Сургучева, уже не единожды пожалевшего о том, что он принял на себя роль посредника между двумя враждующими сторонами. Выбора у Виталия Скоробеева более не оставалось, и он отписал поручику Депрейсу новое письмо. «Господин поручик, я полагал, что вы удовольствуетесь посланием, в котором я признаю авторство письма, полученного вами перед нашим поединком. Однако вам его показалось мало. Вы требуете от меня новых признаний, пользуясь моим безвыходным положением. Что ж, извольте. Я признаю себя автором анонимных писем, адресованных господину генералу Барковскому, его жене и дочери Юлии. Кроме того, я признаю, что письмо от имени Юлии Барковской к вам с изъявлением любовных чувств написал я. Рапорт об увольнении моем со службы уже подан». Надо полагать, не подай поручик Скоробеев рапорт об увольнении, он, скорее всего, был бы удален за дуэль из кадетского корпуса с дальнейшим увольнением со службы решением офицерского суда чести. Так что в этом плане Скоробеев практически ничего не терял. Но вот письменное признание в авторстве анонимных писем — дело совершенно другое. Его можно было использовать как очень весомый аргумент против самого Скоробеева, что в дальнейшем и случилось. И если бы даже не было того, что произошло в ночь с 28 на 29 июля в комнате Юлии Барковской, уже основываясь на одном этом признании, Виталия Скоробеева можно было заключить под стражу и в дальнейшем предать суду. После письма, в котором Скоробеев признавался в авторстве посланий семейству Барковских и поручику Депрейсу, тот, однако, не унялся и потребовал выдать сообщников, на что Скоробеев ответил решительным отказом. После этого, в ожидании решения об отставке, закупил всяческих съестных припасов, приобрел в винной лавке двухведерный бочонок золотистой малаги и, заперся в номере Мили Брашек вместе с бывшей содержанкой купца Масленникова Эмилии Кипренской. Однако, несмотря на дуэль, прошение об отставке и признание Скоробеева в авторстве анонимных писем, таковые продолжали приходить в дом генерала Барковского. Одно из писем было адресовано лично Александру Юрьевичу. Содержание его сводилось к тому, что В.И.С. с лихвой отомстил за свою попранную честь и что дочь генерала получила залог несмываемого позора и бесчестия, каковы в скорости откроются для всех, имеющих глаза и уши. Другое письмо имело адресатом госпожу Амалию Романовну. «Я знаю все, что происходит в вашем доме, включая обеденное меню. Любые предосторожности бесполезны», — говорилось в письме. «Я достиг своей цели. Я наградил вас тем же злом, которое вы причинили мне. Отныне жизнь вашей дочери будет настолько ужасна, насколько бездонна боль, причиненная вами мне». Третье письмо адресовалось Юлии. «Сударыня, вы самое несчастное создание на земле, падшее настолько низко, что человек, который попытается вас поднять, горько за это поплатится и тоже станет несчастным. Бешеная радость овладевает мною, когда я осознаю, что все это сотворил я. Но есть и иная радость, которой я наслаждаюсь медленно и со вкусом, смакуя ее, как гурман смакует редкое изысканное блюдо. Радость моя заключена в том, что вы теперь всецело зависите от меня. Зловещий и чудовищный союз соединил нас. Пройдет всего несколько месяцев, и вы на коленях будете умолять меня, чтобы я дал свое имя вам и вашему ребенку». Письма, как и ранее, были написаны одной и той же рукой и имели подпись либо «Виталий С.», либо «В.И.С.». Верно, терпение у генерала Барковского все же лопнуло, и он, поскольку Скоробеев вот уже несколько дней являлся штатским человеком, обратился не в военный, а в окружной суд, прямиком к тогдашнему прокурору Игнатию Михайловичу Золотареву, с которым был коротко знаком, и поведал ему все с самого начала и до конца. О ночном проникновении Виталия Скоробеева в комнаты Юлии Александровны с попыткой изнасилования целомудренной девицы, о его гадких подметных письмах с клеветой и угрозами в ее адрес и адрес его генерала Барковского, а также супруги Амалии Романовны, в чем имеется письменное признание поручика. Окружной прокурор Игнатий Михайлович Золотарев генерала Барковского выслушал с большим сочувствием и пониманием и истребовал, чтобы тот предоставил это самое письменное признание Скоробеева в написании подметных писем для приобщения к делу. Вести столь щекотливое дело Золотарев поручил опытнейшему судебному следователю окружного суда надворному советнику Николаю Хрисанфовичу Горемыкину. Затем окружной прокурор снесся с полицмейстером бароном Александром Александровичем фон Таубе, и не позднее утра следующего дня отставной поручик Скоробеев был взят под стражу. Поместили его на время проведения следствия в одиночную камеру тюремного замка, сохраняющего в народе наименование «Острога». Случилось это в начале сентября. Так что к моему приезду отставной поручик Скоробеев сидел в одиночке почти 3 месяца. Хотели арестовать и лакея Барковских Григория Померанцева, на которого падали многие подозрения, включая доставку подметных писем в самые разные уголки дома Барковских и участие в проникновении Скоробеева в комнату графини Юлии Александровны. Последнее доказывалось тем, что раз никаких следов деревянной лестницы ни на земле, ни под окнами спальни юной графини следствием обнаружено не было, значит, была применена веревочная лестница, верхним концом крепившаяся на мансарде, где обитал лакей Григорий Померанцев, доказательство хоть и косвенное, но имевшее право на существование. Однако за несколько дней до визита к окружному прокурору Золотареву его сиятельство графа Александра Юльевича, лакей Померанцев, был рассчитан и с позором изгнан из дома, где на данный момент пребывал преступный лакей, было неизвестно. Судебный следователь Горемыкин следствие по делу отставного поручика Скоробеева вел дотошно и неторопливо, не оставляя без внимания любые неброские мелочи, каковых в следственном деле набиралось немало. А поскольку отставной поручик Скоробеев после ареста и заключения под стражу начал отказываться от авторства подметных писем, то судебный следователь по совету своего начальства привлек к делу почерковеческого эксперта из бывших учителей-педагогов, чтобы экспертным заключением доказать вину Скоробеева. Однако, к неизбывному удивлению, Николай Хрисанфович эксперт определил, что все 14 писем, что были адресованы семейству Барковских, и фривольное легкомысленное послание поручику де Прейсу, якобы от имени госпожи Юлии Александровны, были написаны одной рукой, и эта рука не отставного поручика Скоробеева. Я снова оторвался от чтения материалов и посмотрел на расположившегося в мягком кресле судебного следователя Горемыкина. Николай Хрисанфович, кажется, задремал, его щечки покрыл легкий старческий румянец. Будить его положительно не хотелось. Я нерешительно кашлянул, и Горемыкин тотчас открыл глаза. «Вы что-то хотели спросить?» «Да», — ответил я, — «в деле имеется заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу. Он заявляет, что подметные письма написаны не Скоробеевым. Почему все же именно ему приписывается авторство?» — недоуменно спросил я и добавил без всякой задней мысли. «Может, эти письма писал кто-то из домашних, горничная или кто-то из прислуги, или сама Юлия Александровна?» Потому-то и обнаруживались они в ее нотных тетрадях, пришпиленными к комнатным обоям в гостиной и спальнях. — Знаете, — произнес Николай Хрисанфович после недолгого молчания, — в моей следственной практике был один весьма курьезный случай. Дело было в следующем. Некто, назовем его господином Ивановым, якобы настрочил кляузу на своего начальника, обвинив его в мздоимстве, наушничестве и прочих грехах. Начальник, назовем его господином Петровым, у которого с господином Ивановым и так были натянуты отношения, подал на него в суд за наговоры и клевету, объяснив это тем, что Ивановде давно подсиживает его, желая занять начальническое кресло. К тому же присяжный каллиграф определил схожесть почерка Иванова с почерком, которым была написана кляуза. Дело дошло до суда, и на судебном разбирательстве адвокат Иванова предъявил этому самому присяжному каллиграфу, то есть штатному почерковеду, 2 письма. Одно было написано почерком Петрова, начальника Иванова, и с этим почерком присяжный каллиграф был знаком, а другое являлось подделкой под почерк Петрова. Так вот, предъявив эксперту-почерковеду 2 письма, Адвокат Иванова попросил определить, какое письмо подлинное, написанное рукой Петрова, а какое фальшивое. И присяжный каллиграф признал подложное письмо подлинным, а подлинное — подложным, тем самым сведя на нет свое заключение по поводу того, что кляузное письмо писал именно Иванов. Дело по судебному вердикту было отправлено на доследование, и позже выяснилось, что кляузное письмо на своего начальника Петрова писал вовсе не его подчиненный Иванов, а некое третье лицо, а именно друг семьи Ивановых по фамилии, скажем, Сидоров, который симпатизировал супруге Ивановой и тщетно добивался ее расположения. Написав кляузное письмо, подделав почерк Иванова, Сидоров надеялся, что суд накажет Иванова за оговор Петрова и клевету с обвинением в мздоимстве как минимум на год пребывания в исправительном арестантском отделении с лишением особых прав и преимуществ. А этого срока, как думал Сидоров, ему вполне хватит для полного охмурения супруги Иванова. После этих слов Николай Хрисанфович поднял на меня глаза и добавил: «Представляете последствия, если бы суд принял за доказанный факт первоначальный результат почерковедческой экспертизы присяжного каллиграфа? Иванов был бы изгнан с места службы, осужден и оторван от семьи, и истинный же виновник кляузного письма остался бы пребывать на свободе и охаживать жену Иванова. Возможно, это у него и получилось бы. В результате крах некогда крепкой и благополучной семьи, позор соблазненной замужней женщины, отданные в приют без вины виноватые дети и торжество лжи и порока. Вот, господин Воловцов, каковы могут быть последствия подобных сомнительных экспертиз?» Признаться, Горемыкин был весьма убедителен, но я все же задал ему уточняющий вопрос. «Резюме всему сказанному вами, вы не верите экспертам-почерковедам, так?» «Полагаю, что такие почерковедческие штучки вместе с новоявленными графологическими исследованиями...» Горемыкин выделил саркастической интонацией последние два слова. «Весьма схожи с искусством ворожей и гадалок. Иногда они говорят правду, однако ни тем, ни другим я решительно не доверяю. Нужно относиться к таким исследованиям со значительной долей скепсиса». Николай Хрисанфович немного помолчал и продолжил. «Это относительно экспертного заключения о том, что Скоробеев якобы не писал подметных писем поручику Анатолию Депрейсу и семье генерала Барковского. Что же касается вашего предположения о том, что письма мог написать кто-либо из домашних генерала, горничная или кто-то из прислуги, или даже сама Юлия Александровна?» Здесь Николай Хрисанфович снова немного помолчал. «Так вот, отвечу вам с полной уверенностью. Это решительно невозможно. Ни горничной семьи генерала Барковского, ни кухарка, ни лакей так написать не сумеют, ввиду недостаточного образования. Я, кстати...» Тут судебный следователь Горемыкин кинул быстрый взор на меня, верно для того, чтобы я оценил его скрупулезное отношение к делу. «Это проверял, так что мое утверждение не является голословным. Что же касается графини Юлии Александровны, — продолжил Николай Хрисанфович, — не забывайте, она в этом деле лицо потерпевшее, это во-первых. Кроме того, стиль писем, их словесная распущенность и даже вульгарность, — с трудом подобрал нужные слова Горемыкин, — ни в коей мере не позволяет приписать их юной 16-летней особе, воспитанной в любящем семейном кругу, в строгих правилах нравственности и религиозной заботливости. Это во-вторых, — добавил Николай Хрисанфович со значением. — Знаете, — в задумчивости произнес я, — вы мне рассказали про курьезный случай из вашей следственной практики. Позвольте, я расскажу вам парочку случаев из моей следственной практики, но не курьезных, а скорее поучительных. В бытность мою судебным следователем Рязанского окружного суда, Одна потерпевшая, молодая женщина лет под 30, обвиняла свою горничную, мужа и его тетку в отравлении, приведшем ее в якобы хроническое болезненное состояние, не подлежащее излечению. Зал судебных заседаний был набит битком, дело было громким. Судебное расследование длилось несколько дней из-за нескончаемых прений обвинителя и защиты. Наконец, вина обвиняемых была доказана, а зачинщица отравления, горничная потерпевшая, получила наказание в виде бессрочной каторги. На счастье горничной, ее защитник не успокоился и нашел какие-то новые обстоятельства, доказывающие ее невиновность. Дошел до самого правительствующего сената и инициировал новое расследование. Оно выяснило невиновность горничной, а также мужа молодой барыни и его тетки, и уличила во лжи молодую барыню. Приговор в отношении горничной был отменен, а вот над молодой барыней состоялся суд за ложный донос. Оказалось, что она сама привязала себя к кровати, пролила на себя яд, вымазала смолой губы и грудь и начала симулировать неизлечимую болезнь. «И зачем же она это сделала?» У нее появился любовник, и эти люди в ее жизни стали лишними. Второй случай произошел также в Рязани. Стал я рассказывать дальше. В одно молодое семейство буквально со дня их венчания стали приходить анонимные письма. В одних, адресованных молодой супруге, говорилось, что ее муж самый что ни на есть первейший ловелас и волокита за юбками, не пропускающий ни единой, несмотря на случившееся церковное благословение, брачного союза. В других письмах, адресованных супругу, рассказывались такие небылицы из прошлого его жены, что иные блудницы выглядели бы по сравнению с ней непорочными христовыми невестами. Писались такие послания с явной целью опорочить каждого из супругов, вынести между ними разлад и разрушить семью. Продолжалось это без малого 2,5 года. Параллельно с этими письмами супружеской чете, которая, надо признать, выдержала наговоры достойно без упреков и скандалов, по городу поползли сплетни касательно одной молодой девушки, пользующейся в городе всеобщим восхищением благодаря многим своим дарованиям. Было видно, что она стала предметом черной зависти, а стало быть, исходили эти гнусные наветы от такой же девушки, как она, и примерно одних с нею лет. Это было уже какой-никакой зацепкой. Не стану рассказывать, как следствие вышло на злоумышленницу, скажу лишь одно. Была она из богатой и знатной семьи, получила прекрасное образование, слыла богобоязненной и целомудренной, имела 20 лет от роду, и во все эти почти 2,5 года на нее не упало даже малейшей тени подозрения. Если бы не ее ошибка, где она с головой выдала себя, уверовав в свою безнаказанность, следствие и по сей день топталось бы на том же самом месте, на котором находилась 7 лет назад. А так она была изобличена и призналась во всех своих деяниях. По применении к ней статей 1535 и 1537 «Уложение о наказаниях» получила она по вердикту суда тюремное заключение в 1 год и 8 месяцев. Так что следственная практика, как вам наверняка известно, имеет немало случаев, когда преступные деяния совершались девицами участия, коих весьма продолжительное время считалось невозможным. Я закончил свой рассказ и замолчал, уверенный, что произвел на Горемыкина должное впечатление. Однако Николай Хрисанфович оставался невозмутим. «То, что вы рассказали про вашу рязанскую девицу, явно бесившуюся с жиру, отнюдь не про юную графиню Юлию Александровну», — заявил он. — Вы ведь собираетесь побеседовать с ее сиятельством? — Конечно, — отозвался я и добавил. — Причем не только с Юлией Александровной, но и с Амалией Романовной. — Прекрасно. Ну так вот, судебный следователь Горемыкин посмотрел на меня, как обычно смотрят преподаватели на своих учеников, когда сообщают им какую-либо общеизвестную аксиому. «Когда вы увидите Юлию Александровну, тогда и поймете, какое-то чистое и ангельски кроткое существо, и все ваши возможные подозрения отпадут сами собой». Николай Хрисанфович вновь показался мне довольно убедительным. К тому же говорил он вполне искренне, так что нельзя было не поверить. И чтобы вернуть себе утраченную инициативу, я решил слегка поддеть старика, прицепившись к его словам. «Вот вы говорите, что решительно не доверяете почерковедческим штучкам и новоявленным графологическим исследованиям», как бы, между прочим, произнес я и заявил. «Сами же пользуетесь как раз графологическими выкладками. Когда говорите, что таких писем, как те, какие получали поручик Депрейс и семейство генерала Барковского, ни горничные, ни кухарка и лакей не могли написать в силу недостаточности полученного ими образования». И быстро добавил, видя, что судебный следователь Горемыкин собирается мне возразить. «И то, что вы заявляете, что и Юлия Александровна не могла написать таких писем, поскольку была воспитана в любящем семейном кругу в строгих правилах нравственности и религиозной заботливости», процитировал я слова Николая Хрисанфовича, «не что иное, как исследование именно графологического характера». Я посмотрел на судебного следователя победным взглядом, полагая, что удачно подковырнул его, но не тут-то было. Орденоносный старикан неопределенно хмыкнул и промолвил. «Я говорил про очевидные вещи, заметные любому маломальски внимательному и здравомыслящему человеку без каких-либо специальных знаний», — спокойно парировал мой выпад Николай Хрисанфович. «И если то, к чему я пришел практическим путем, используя свой опыт и умозаключение, подтверждается еще и наукой, стало быть, я на правильном пути. У вас ко мне еще имеются вопросы?» «Пока нет», — ответил я и вновь углубился в чтение. Собственно, орденоносный старик Горемыкин предварительное следствие почти закончил, и дело скоро можно было передавать в суд. Однако случилось то, что временами происходит с непростыми и деликатными делами. Геройский полковник, отец отставного поручика Виталия Скоробеева, добившись свидания с сыном, когда тому были уже предъявлены обвинения, вышел из Нижегородского тюремного острога в полной уверенности, что сына оговорили и взят он под стражу без вины. После чего, недолго думая, подал на имя государя-императора прошение о защите фамильной и офицерской чести и спасении невинно оболганного недоброжелателями сына. Государь наш, как известно, человек добрейшей души и несказанной справедливости поддержал героя-инвалида в его чаяниях и поручил правительствующему сенату разобраться в этом деле скрупулезно и внимательно, невзирая на чины и заслуги. Сенат вынес соответствующее постановление, объявив дело отставного поручика Скоробеева особо важным, а как иначе, если им интересуется сама августейшая императорская особа, и поручил Московской судебной палате направить в Нижний Новгород для проведения особых следственных мероприятий судебного следователя по особо важным делам. Выбор пал на меня. И вот я в Нижнем Новгороде знакомлюсь с делом отставного поручика Скоробеева. Свидетельских показаний по этому делу было не так много, как хотелось бы. Прочитав показания и решив для себя, что чтение протоколов допросов свидетелей — это одно, а живой разговор с ними — совершенно другое, я закрыл папку и вернул ее Николаю Хрисанфовичу, терпеливо дожидавшемуся окончания моего чтения, в своем кресле. Впрочем, как мне показалось, это ожидание не было для него тягостным. Спокойных часов на службе, как сегодня, у него выдавалось не так уж и много, да и возраст брал свое. «Уже уходите?» — спросил Николай Хрисанфович ради приличия, принимая из моих рук папку с делом отставного поручика Скоробеева. «Да, благодарю вас», — сказал я, — «вы мне очень помогли». «Если что, обращайтесь, всегда буду рад посодействовать». Последовал ответ. Полдня, проведенные за чтением следственного дела, были весьма утомительным занятием. Вернувшись в гостиницу, я заказал еду прямо в номер. Обстоятельно поужинав, я провел пару часов в объятиях Морфея. Проснувшись, почувствовал, что восстановил силы, голова была свежей. Возникло желание продолжить работу. Я взял памятную книжку и стал приводить в порядок пометки, сделанные по ходу чтения дела Скоробеева. а потом составил перечень вопросов, которые мне очень хотелось разрешить в первую очередь. Первый. Почему на званом обеде поручика Скоробеева посадили рядом с дочерью генерала Барковского? Ведь на подобных мероприятиях абы кого рядом с хозяевами дома не сажают. За что поручику Скоробееву, совершенно новому человеку в доме Барковских, выпала такая честь? Второй. Каким образом попадали в дом Барковских подметные письма, подписанные Виталий С. или В.И.С.? Не значит ли это, что в доме начальника кадетского корпуса у злоумышленника, поручика Скоробеева, имелись помощники? И если были, действительно ли это лакей Барковских Григорий Померанцев, который после того, как был рассчитан генералом, пропал из поля зрения и на данный момент место пребывания его неизвестно? Третий. По какой причине были затеяны поручиком Скоробеевым написание оскорбительных и клеветнических писем членам семьи генерала Барковского и месть его дочери Юлии, едва не завершившейся или завершившейся половым надругательством? Четвертый. Имеются ли какие-либо прямые доказательства, показывающие, что злоумышленник, поручик Скоробеев, залез с улицы в комнату через окно второго этажа посредством веревочной лестницы, закрепленной верхним концом на мансарде? Пятый. Если будет в том нужда, согласится ли психографолог Илья Федорович Найтенштерн приехать в Нижний Новгород и провести графологическую экспертизу так называемых подметных писем? Первым следует допросить отставного поручика Виталия Скоробеева и далее приложить все усилия, чтобы отыскать пропавшего лакея Григория Померанцева, которого тоже надлежит допросить, а дальше будет видно. Почему меня не покидает чувство какой-то натянутой театральности во всем этом деле? Как будто я смотрю плохонькие спектакли, где актеры фальшиво играют свои роли, вместо того, чтобы вжиться в них.